путевые заметки. Преодолеть стену удалось только один раз. Орфей смог пройти через нее благодаря своему голосу. Он пел так прекрасно, что камни сами буквально тронулись с места. Еда и напитки. Дорога в ад. Если Гермес позволит, остановитесь на железнодорожной станции для последнего ужина перед тем, как поезд отправится на другую сторону. Возможно, вы даже познакомитесь с кем-нибудь из знаменитостей. Каждую весну Персефона поднимается на эту платформу после 6 месяцев во мраке. Наконец, она может ступить под свет солнца и вернуться к своей роли королевы зеленой и растущей земли. Лето она проводит шумно, свободно, как медоносная пчела, и пьет вино из одуванчиков. На исходе лета она, возможно, прибегнет и к более тяжелым вещам, даже к морфию. Персефона не очень себя любит. Если вы прибудете в тихие зимние месяцы, присмотритесь к молодым людям, ожидающим за столиками. Среди них может находиться молодой талантливый поэт по имени Орфей. Святая Дева подземного мира. Когда вы пройдете через врата Хейтстауна, ваш выбор закусок сильно сократится. Во время зимы проверьте, не заперты ли покои Персефоны. Она могла обеспечить вас воспоминаниями о жизни сверху, по которым вы скучаете больше всего, весенними цветами, ветром в банке, каплями дождя. Как добраться? Большинство путешественников прибывают на удобном поезде. Существует и другой способ добраться до Хейтстауна, не продавая вашу душу, но это длинный и темный путь, на котором необходимо ориентироваться по линиям электропередачи и железной дороги. Именно так шел Орфей, чтобы найти возлюбленную Эвридику, пока Аид пытался соблазнить девушку в своем кабинете. Если вы каким-то образом попали в Хейтстаун без подписания контракта, не говорите свое имя никому из сотрудников и не смотрите им в глаза. Они поглотят ваше дыхание и саму суть, даже не заметив, а вы навсегда застрянете в темноте вместе с этими работягами. Чувак, это Хейтстаун. Кошки. Ионосфера. Добро пожаловать в мрай. Прежде всего, вы должны понять, что ежегодный Джелликлбал — это место, где старик Второзакония решает, какая кошка отправится на перерождение в ионосферу. Хотя нет, подождите. Прежде всего, вы должны понять, что старик Второзакония — это мудрый патриарх кошек Джелликл, которые... Так, стоп. Прежде всего, вы должны понять, что, по всей видимости, существует племя маленьких веселых кошек, которых называют Джелликл. Они умеют кувыркаться в воздухе, словно на трапеции, делать двойные сальто, ходить по тонкому канату и одновременно с этим петь в нескольких тональностях. Все вышесказанное не имеет никакого смысла, если вы относитесь к тем людям, которые никогда не видели мюзикла «Кошки». Для успокоения могу сказать, что смотревшие мюзикл тоже мало что понимают. Для астрономов ионосфера — это слой ионизированного газа, который обволакивает Землю на расстоянии около 100 километров от ее поверхности. Благодаря ему можно общаться по радиосвязи на больших расстояниях. Но для композитора Эндрю Ллойда Уэббера ионосфера — это метафизическое пространство, некий рай, куда попадают его кошки Джелликл. Уэббер за основу мюзикла «Кошки» взял стихотворный цикл Томаса Элиота, который, заканчивая работу над детской антологией «Популярная наука о кошках», написанная старым опоссумом, однажды написал своему другу, что его персонажи-кошки могут в конце концов подняться на воздушном шаре вверх-вверх-вверх мимо Russell Hotel, лондонский отель, напротив которого находился офис Элиота, в ионосферу. Учим язык. Что на самом деле обозначает слово «джелликл»? Никто не знает. Судя по всему, это некий вид двуногих кошек, у которых есть работа и костюм. Поскольку в сборнике стихов Эллиота о безумных кошках не было настоящей драматической сюжетной линии, Уэббер на основе простой заметки об ионосфере создал целую мифологию «джелликл». Раз в год, когда светит Джелликл луна, все кошки Джелликл приглашаются на бал Джелликл, где знакомятся друг с другом с помощью песен и танцев. Прямо перед рассветом вождь племени древний кот по имени Старик Второзакония озвучивает избранных Джелликл. Одному избранному коту предстоит завершить свою жизнь и подняться в ионосферу. На сцене это вознесение часто изображают с помощью гигантской тракторной шины, которая поднимается к стропилам, словно летающая тарелка. Что ждет этого счастливчика в ионосфере? Сложно сказать. Мы знаем, что каждый кот хочет попасть туда и лицезреть местные чудеса, предположительно, в одиночку, раз только один Джелликл избирается для восхождения каждый год. Но даже если вам посчастливилось на мгновение взглянуть на ионосферу, вряд ли вы там задержитесь. Кошки верят, что судьба любого избранного — это переродиться в виде другого Джелликла. Предполагается, что это произойдет на Земле, поскольку поговаривают, что старик Второзакония уже прожил много жизней подряд. Возможно, вы окажетесь прямо на свалке, где сразу же начнете странно изгибать спину и петь о поездах и волшебниках. Нет выхода. Уиклё. Соседи из ада. В 1944 году в оккупированном нацистами Париже состоялась премьера пьесы из одного акта Жана-Поля Сартра «Нет выхода», по-французски «Уиклё», что означает «за закрытыми дверями». Небольшая продолжительность пьесы была обусловлена законом. Публике необходимо было вернуться домой до наступления комендантского часа, установленного немцами. Но даже за 90 минут или около того Сартр умудрился показать образ самообслуживающегося ада, где сами грешники и являются мучителями. Ад Сартра представляет собой множество гостиных залов, соединенных переходами и лестницами. Когда вас приведут в вашу комнату, скорее всего, вы зададите не такому уж и полезному коридорному те же вопросы, что и другие посетители. Где комнаты пыток? Почему здесь нет зеркал и окон и вообще нет отражающих поверхностей? Где мои личные вещи? У дам могут остаться при себе сумочки, но внутри не будет ни пудры, ни зубной щетки. Вы узнаете, что здесь нет кроватей и выключателей, потому что свет постоянно включен. Никто, даже коридорный, не может закрыть глаз, чтобы поспать и даже моргнуть. Малобюджетное жилье. Поумерьте свои ожидания о шикарном отдыхе. В каждой комнате есть дверь, но обычно она заперта. Здесь есть звонок для вызова прислуги, но чаще всего он не работает. Интерьер будет соответствовать вашему веку, но не вкусу. Например, три героя Сартра получают комнату с искусно обитой мебелью в стиле Второй империи. Один диван синий, другой винно-красный, третий ярко-зеленый и безвкусными бронзовыми статуэтками Фердинанда Барбидьена на каминной полке. Чем дольше вы здесь находитесь, тем яснее вы и другие умершие, местный предпочитаемый эвфемизм «отсутствующие», ощущаете, что в комнате как-то некомфортно тепло. Вы сможете сознанием наблюдать за жизнью, продолжающейся на Земле, но недолго. Как ни странно, в аду время идет быстрее, чем у живых. Поэтому буквально за первые часы вашего пребывания в аду вы успеете взглянуть на быстро проносящиеся отрывки дней и даже месяцев после вашей смерти, ваши похороны, как о вас говорят родные и коллеги. Когда люди на Земле перестанут о вас думать, а случится это скоро, ваша кинолента завершится. В гостиной в пьесе Сартра проживают трое отсутствующих. Жозеф Гарсен, журналист из Рио-де-Жанейро, Эстель Риго, светская дама из Парижа, и Инес Серрано, бедная почтовая служащая. И хотя, попав в ад, никто явно не говорит, за что была проклята их душа, оказывается, что каждый из этих троих абсолютно точно заслуживает своей участи. В течение многих лет Гарсен, не стесняясь, гулял с любовницей прямо на глазах своей чувствительной жены, а когда началась война, попытался дезертировать из армии, трусливо сбежав в Мексику. Любовник Эстель убил ее, когда она утопила их незаконно рожденную дочь в озере в Швейцарии, А роман Инес с женой своего же двоюродного брата довел обоих супругов до самоубийства. Эти трое быстро догадываются, что их комната — фактически тюрьма, где они учатся ненавидеть друг друга, а все их попытки просто отстать тщетны. Какой бы алгоритм ни использовался в аду для распределения соседей по комнатам, он должно быть такой же, как и в университетских общежитиях, потому что эти трое совершенно не подходят друг другу. Гарсен и Инес презирают друг друга за моральную трусость, а пустая самовлюбленность Эстель раздражает всех. Кроме того, Инес сразу же увлекается Эстель, но та желает только Гарсена. Атмосфера настолько накаляется, что Инес пытается заколоть Эстель ножом для разрезания бумаги с каминной полки, но безуспешно. В этом аду смерти нет. «Помните, сера, решетки, жаровня?» — смеется Гарсен. «Чепуха все это! На кой черт жаровня? Ад — это другие!» The Righteous Brothers. Rock'n'Roll Heaven. «Надеюсь, я умру молодым». Возможность пообщаться со знаменитостями — одна из самых привлекательных черт мира будущего. Однако следует помнить, что большинство знаменитостей — не самые хорошие люди, и им вряд ли будет уготована та же вечная судьба, которую выбрали бы вы. Однако дуэт The Righteous Brothers с этим не согласен. В их последнем громком хите описываются небеса, где единственными обитателями являются знаменитости, самые большие имена в музыкальной индустрии. Композиция «Rock'n'Roll Heaven» на самом деле появилась еще в 1973 году как песня, написанная Джонни Стивенсоном и Аланом О'Деем, известным по песне «Undercover Angel» и записанная группой Climax, их хит «Precious and Few». В оригинальной песне компании ушедших слишком рано легендарных музыкантов 1960-х годов Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, Отис Рединг и Джим Моррисон вместе играли на небесах. Во втором куплете воскресают Бадди Холли и Ричи Валенс из кукурузных полей после авиакатастрофы в Айове 1959 года и присоединяются к группе. Когда в 1974 году The Righteous Brothers перевыпустили старый хит, превратив его в одну из своих фирменных композиций в стиле мелодраматического голубоглазого соула, они заменили «Day the Music Died» на куплет, посвященный двум недавним смертям в мире рока — Джима Кроча и Бобби Дарина. Музыкальное сочетание, что вы услышите в «Рае рок-н-ролла», хоть и описывается как адски хорошая группа, в результате окажется, конечно, странным живым выступлением. Шесть вокалистов и или гитаристов самых разных музыкальных направлений, у которых нет никого, кто отвечает за ритм. Может быть, на небесах найдется для них группа ангелов, чтобы они им подыграли. Знакомимся с местными. Не совсем понятно, кто присутствует в толпе в раю рок-н-ролла. Другие менее мертвые музыканты? Фанаты среди ангелов? Умершие поклонники, которые выиграли приглашение в конкурсе? Рай рок-н-ролла — это подразделение обычного рая или это отдельный мир только для деятелей искусства? Песня упорно сопротивляется теологическому исследованию. Спустя почти два десятилетия The Righteous Brothers обновили песню, выпустив ее под названием «Rock'n'Roll Heaven 92». В ней они представили обновленный состав группы из 10 человек с новенькими, среди которых Элвис, Джон Леннон, Марвин Гей и Деннис Уилсон из группы Beach Boys. Наконец-то, барабанщик! По крайней мере, можно предположить, что рай рок-н-ролла менее избирателен, чем кажется на первый взгляд. В бридж-секции песни звучит идея, что и вас там ждет свет софитов, потому что каждый — звезда, и возникает пугающая мысль, что рай рок-н-ролла на самом деле что-то вроде сцены для караоке. Если это правда, не упустите шанс сыграть или спеть с вашими кумирами. Хватайте микрофон, а Джим Моррисон пусть возьмет в руки тамбурин или что-то подобное. Обратите внимание, что, кажется, даже сами The Righteous Brothers не верят в свое видение грядущего мира. Если бы рай рок-н-ролла существовал, поют они в сослагательном наклонении, они лишь предполагают гипотетический загробный мир, они обещают его. Но, вероятно, Половина The Righteous Brothers уже теперь знает точно. Тенор Бобби Хэтфилд скончался в 2003 году. Если рай рок-н-ролла — это все еще место для старичков, то, возможно, теперь он будет выступать сольно. Карусель. Наверх. Вы никогда не бываете один. Пьеса Ференца Мольнара «Лилиум» не сразу стала хитом, когда вышла на сценах Будапешта в 1909 году. И этого вполне можно было ожидать от романтической комедии, названной в честь не самого приятного персонажа. Лилиум — плутоватый бывший зазывала в парке развлечений, который пьет, увлекается азартными играми, бьет свою жену и в итоге убивает себя после того, как его попытка вооруженного грабежа не удалась. Еще более странно то, что пьеса «Лилиам» наиболее известна тем, что она легла в основу мюзикла Роджерса и Хаммерстайна «Карусель». Представляете? Эти два маэстро бродвейских трогательных историй создали один из своих самых больших хитов на основе пьесы, в которой плутоватый бывший зазывала в парке развлечений пьет, увлекается азартными играми, бьет свою жену и в итоге убивает себя после того, как его попытка вооруженного грабежа не удалась. Но смерть не конец в истории Билли Бигелоу из мюзикла «Карусель». В загробном мире ему дается последний шанс все исправить, как это часто бывает в художественных произведениях. И в отличие от своего венгерского двойника из пьесы «Лилиум», Билли этим шансом пользуется. Когда вы подниметесь наверх, как называется загробный мир в произведениях «Лилиум» и «Карусель», в момент смерти вас встретит пара божественных друзей, называющих друг друга братьями, с раздражающим акцентом из Новой Англии, которым обладают все актеры мюзикла. Они проведут вас в облака, и не удивляйтесь, если первым, что вы там увидите, будет бельевая веревка. Вы попадете на задний двор на небесах, вдали от привычных туристических маршрутов. Впереди — жемчужные врата, сзади — просто перламутровые. Эти задние ворота обслуживает хранитель звезд, добродушный парень с блокнотом, который, сидя на сверкающей серебряной стремянке, прикрепляет свежевыстиранные звезды к бесконечной небесной бельевой веревке. После того, как звезды высохнут, божественным друзьям поручают развесить их по ночному небу. Скорее всего, хранитель напомнит вам какого-нибудь доброжелательного старика, которого вы знали при жизни, например, министра или сельского врача. Если на земле у вас остались незавершенные дела, хранитель звезд позволит вам вернуться на один день и, возможно, совершить доброе дело, благодаря которому вы сможете войти в перламутровые врата. Но не теряйте времени. Каждая минута на небесах — это год на земле. И когда все, кто знали вас в жизни, умрут, возвращаться будет поздно. Лучше избегать. Небеса в мюзикле «Карусели» — это типичный американский задний дворик, который намного лучше суровой прусской атмосферы загробного мира в оригинальной пьесе «Лилиом». В пьесе небеса больше напоминают полицейский участок с группой охранников с алебастровой кожей, одетых во все черное, с тяжелыми тростями. Суровый бородатый судья, возможно, и позволит вам провести еще один день на земле, чтобы завершить дела души, но он очень бескомпромиссный человек, который может приговорить вас к многолетнему очищению огнем, прежде чем вы поймете, что готовы вернуться и совершить свое доброе дело. Если вы хотите провести один последний день среди живых, посмотрите вниз через тонкие облака и подождите. Постепенно вы научитесь видеть то, что там происходит. Когда вы вернетесь на Землю, живые смогут увидеть вас, если захотите. Когда вы найдете то доброе дело, которое необходимо совершить, помните, наверху за вас болеют и ищут любую причину, чтобы впустить во врата. В случае Билли из мюзикла «Карусель» просто прошептать кому-либо, что они любимы, было достаточно, чтобы спасти его душу. Лилиум, с другой стороны, не смог ничего изменить даже после 16 лет очищения на небесах. Он просто неудачник. Неудивительно, что Роджерс и Хаммерстайн изменили концовку. разное. Аллегория длинных ложек. Пиршество. Пир дураков. Некоторые версии загробной жизни настолько привлекательны, что выходят за рамки географии и культуры. Например, по разным версиям, аллегория длинных ложек является иудейской, христианской, мусульманской, индуистской или буддийской сказкой. В 1935 году еврейский фольклорист Алтер Друянов приписал эту аллегорию раввину Хаиму из Румшишака, странствующему проповеднику, который якобы рассказывал эту историю, путешествуя по Литве XIX века. Но, возможно, раввин Хаим адаптировал еще более древнюю народную сказку о скупом хозяине, которого обманули голодные гости. Кажется, корни ее идут еще к Эзопу. Сегодня эта история может немного видоизменяться в зависимости от того, где ее рассказывают. Если ее представляют как средневековую христианскую притчу, то ушедшие едят рагу. В китайской или вьетнамской версии души используют палочки для еды, но основная канва остается единой. В этом загробном мире вы оказываетесь в аду, где расставлены множество рядов из столов с великолепными блюдами. Но еда остается нетронутой. Все гости, и молодые, и старые, сидят истощенные и стонут от голода. Почему? Посмотрите на ложки. У них такие причудливо длинные ручки, что покойники не могут поднести еду ко рту. В некоторых вариантах столовые принадлежности имеют нормальный размер, но гостям фиксируют руки, чтобы они не могли согнуть локти. Это ад. Страдать из-за невероятной роскоши, но не иметь возможности к ней прикоснуться. «Что же тогда представляет собой рай?» — спросите вы. Здесь все то же самое. Те же столы, тот же буфет, те же блюда, даже те же длинные ложки. Но в раю никто не голоден. Души научились кормить друг друга. Суть притчи, конечно же, заключается в том, что качество рая, ада или любого другого места зависит только от личности и людей, которые его населяют. Здесь нет огня или пыток в аду, потому что условия уже по-своему ужасны. Но теперь, когда вы, опытный путник, знаете секрет, сможете ли вы обойти это испытание дьявола с адскими ложками, используя небесную стратегию? Ешьте в аду все, что пожелаете, с помощью одной лишь маленькой хитрости. Демоны ненавидят ее. Но не согласно раввину Хаиму. Когда в своем видении он наблюдал, как души в раю кормят друг друга, он помчался обратно в ад, чтобы помочь голодающим. «Используйте ложки, чтобы кормить своего соседа», — умолял он одного человека. «И он обязательно ответит вам тем же». «Вы надеетесь, что я буду кормить мерзавца напротив?» — удивился грешник. «Я лучше умру с голоду, чем доставлю ему такое удовольствие». Marvel Comics. Джалия. Ваканда навеки. Когда в 2016 году журналист Та-Нехиси Коутс взялся за создание комикса «Черная пантера» для компании Marvel, он получил в наследство Ваканду, где король Т'Чалла, «Черная пантера», недавно вернулся в историю и вновь занял трон. Однако сестра Т'Чаллы Шури мертва, она была убита в битве приспешниками Таноса. Вскоре Коутс вновь представил Шури, дух которой, как выясняется, блуждает по новому загробному миру Ваканды под названием Джалия. Если после смерти вы отправитесь в Джалию, то окажетесь в африканском мире саван и лесов, полном растительности и усеянном заброшенными деревнями и руинами великих городов. Полюбуйтесь некоторое время огромными вершинами красных гор, изогнутыми к небу, словно пальцы первобытного великана. Единственный способ посмотреть Джалию — взять тур с гидом. По прибытии вас встретит надежный близкий человек, например, ваша мама, но вы сразу же поймете, что это не совсем так. Она — это все ваши матери, собирательный образ предка вашего народа. Она — дух Гриот, рассказчик и хранитель африканской истории. В этом мире памяти Ваканды вы пройдете сквозь века вместе с вашим проводником, который вооружит вас силой памяти и песней предков. Ночью здесь все устраиваются у костра и рассказывают истории, а днем Джалия превращается в рай для любителей активного отдыха. Следуйте примеру своего Гриота и оденьтесь в белый костюм для занятия боевыми искусствами, потому что ситуация может стать напряженной. Любители адреналина могут проводить дни, карабкаясь по скалам, летая по небу на крылатых пантерах или даже вступая в схватку со своим духом-проводником, который владеет боевым посохом. Это же все-таки вселенная супергероев. Даже в комиксе Та-Нехиси Коутса, полном диалогов, должны быть боевые сцены. Местные обычаи. Не уверены, какую легенду Ваканды попросить рассказать вашего проводника-сказителя? С классикой вы точно не ошибетесь. О народе Адовы, который отказался быть завоеванным, о народе Нри, представители которого могут летать, или о народе Бако с их непробиваемой каменной кожей. Сказания вашего Гриота могут охватить любой временной период. От далекого прошлого, период создателей, предшествовавших человеческому роду первых обитателей Ваканды, до последних лет, почтения ваших родителей. Грим Фанданго. Восьмой загробный мир. Дополнительные жизни. В видеоиграх загробная жизнь, как правило, носит формальный характер. Короткая остановка после насильственного конца, за которой следует мгновенное возвращение в игровой процесс в качестве хоть и немного грустного, но поумневшего персонажа. Однако у игроков есть и несколько более проработанных вариантов, от наполненного демонами ада из серии игр Doom до пропитанного пивом студенческого городка из инди-игры «Автопати» 2019 года. Самый запоминающийся цифровой мир мертвых предлагает игра 1998 года «Грим Фанданго» от студии LucasArts. Она оказалась коммерчески неуспешной, из-за чего на десятилетие отбросила весь рынок игр-головоломок, но сегодня признана культовой классикой и шедевром жанра. Действие «Грим Фанданго» происходит в восьмом загробном мире, огромном континенте, который отделяет новоприбывших от их неизбежной судьбы — вечного покоя. Если это ваш вариант загробной жизни, то вас разбудит облаченная в черную мантию смерть с косой. Но здесь этот знакомый проводник душ также является и продавцом. Департамент смерти посылает этих агентов, чтобы они показали умершим варианты маршрутов. Если вы при жизни были самым настоящим святым, почему бы не шикануть? Побалуйте себя повышением уровня обслуживания. Обеспечьте себе путешествие люкс-класса без пересадок на спортивном автомобиле, дирижабле или роскошном круизном лайнере до конечного пункта назначения. Но если вы вели более обычный, приземленный образ жизни, то и в загробном мире вы будете в буквальном смысле пешеходом. Ваш турагент предложит вам трость и посоветует начать путешествие пешком. Или даже может упаковать вас в гроб и отправить через мир мертвых в качестве груза. Медленное путешествие души по этой причудливой стране займет у вас до 4 лет, но плюс в том, что здесь есть на что посмотреть. Вы и другие души-скелеты создаете большое общество. Некоторые задерживаются здесь для удовольствия, другие остаются, потому что решили, что вечного покоя вообще не существует. Многие из этих потерянных душ оказываются в Рубакаве, туманном портовом городе рядом с морем Плача. Задержитесь здесь, чтобы насладиться соленым воздухом и азартными играми, в которые вливаются деньги преступного мира из больших городов. Это не сравнится ни с бегами гигантских котов на ипподроме Максимина, ни с обитыми бархатом залами клуба азартных людей в многочисленных казино. Будьте осторожны. Учитывая, что в этом мире мертвых царит сексуальная нуарная преступная атмосфера, не стоит удивляться активному черному рынку туристических путевок по загробному миру. Убедитесь, что ваш билет номер 9 подлинный, покупайте его только у проверенных продавцов. Настоящий билет притянется к вам магическим образом, словно по дуновению ветра. Те, кто приобретает фальшивые билеты на экспресс номер 9, иногда видят, как локомотив превращается в чудовищного демона и погружает их в огненное пекло Нижнего мира. За пределами Рубакавы проводятся бесконечные экскурсии, но не все из них безопасны. В окаменевших лесах поблизости собирают каменные плоды с деревьев с витиеватыми ветками для изготовления цемента. Но здесь следует остерегаться представителей жуткой местной фауны, включая крылатых пауков и огненных бобров, которые строят костяные плотины на реках смолы. Город Эль-Марро — это сверкающий мегаполис, в котором сочетаются архитектура доколумбовой эпохи и хромированные элементы стиля ар-деко, но при этом он находится под контролем таинственных гангстеров. Вы можете пересечь море Плача на океанском лайнере, увенчанном массивной мезоамериканской пирамидой. Но остерегайтесь жемчужины, сверкающего подводного фонаря, который манит неосторожных пассажиров прыгнуть за борт. Но зачем переживать об этих опасностях, если вы уже мертвы? Потому что еще более зловещая судьба ожидает тех, кто умрет в восьмом загробном мире во второй раз. Они прорастут. Цветы, трава и корни прорастут через их бедные кости. Эта цветочная композиция вызывает у мертвых столько же неприятных эмоций, что и любой окровавленный труп в мире живых. Некоторые криминальные лица даже научились вставлять садовые семена в огнестрельное оружие, используя смертельный быстрорастущий состав под названием спрутелла. Ваш конечный пункт назначения — каменный храм в заснеженных горах на крайнем севере, откуда регулярно отправляется конической формы экспресс номер 9 в страну вечного покоя. Располагайтесь на своем месте в старом составе поезда номер 9 и наслаждайтесь путешествием в 9-й загробный мир, где ни гангстеры, ни спрутелла вас не побеспокоят. They'll do it every time. Ад Хатло. Несмешные страницы.